Глава 23. Для нас открыли портал. Переход был организован без суеты и по давно прописанным правилам. Вначале ушла основная часть боевых магов, потом за ними последовали целительницы. После них мы, как группа мирного населения, следующая за отрядом. А потом уже оставшиеся маги вместе с кураторами практики, которые свернули портал и уничтожили его магический след, исключая отслеживание точки перехода предполагаемым противникам. Лично мне непонятно было, какие там следы перехода они затирали, если даже на первый взгляд видно, что выбранное место не первый год используется под лагерь. Мы вышли на опушке леса. Часть деревьев давно вырубили, расширяя ее размер и придавая прямоугольную форму. Трава вытоптана, повсюду следы застарелых кострищ. Один отряд магов-следопытов направился исследовать близлежащую территорию. Второй — осваивать периметр, устанавливая охранный контур. Третий принялись с азартом рубить ветки для установки шатров. Кураторы быстро раздали задания, и никто не остался без дела. Целители принялись размечать места для жилых шатров, лечебного корпуса, душевых, столовой и походной кухни. Больше всех повезло — ведьмочкам. Наш факультет первый год набирается, и заранее прописанного протокола действий для нас нет. Я же говорю, что при переходе нас приравняли к мирному населению, а при установке лагеря назначили помогать целителям. В итоге мы только топтались на месте и старались не мешать. Только и слышали со всех сторон: «Посторонись! Отойди!» или «Не тронь этот колышек, он для дела вбит!» Наш декан Амбер Атия Стивонская на практику с нами не отправилась. Осталась в комиссии расследования инцидента, произошедшего с Элкой. Кураторами ведьмам назначили тех же, что и целителям, но они руководили своими подопечными, на нас мало обращая внимания. Конечно, у них на руках план действий мероприятия, и нужно потом оценить успешность прохождения всех этапов. Там по времени рассчитано все вроде, вот они и спешили. Кроме нас еще не трогали разве что Лориэль со свитой. Пусть она и приехала по обмену, но вот так загружать заданиями чужестранную принцессу не рвались. Я прибилась к ним, и мы вместе наблюдали, как кипит работа вокруг. Слышала я, что можно бесконечно смотреть на бегущую воду, горящий огонь и как другие работают. Дома у меня свободного времени было мало, чтобы бестолку пялиться. Тут же огребла бы от родителей. А вот сейчас воочию убедилась в последнем утверждении. «Слаженно они!» — восхитилась я. «Это еще что?» — подхватила Лориэль. «В конце практики нужно будет свернуть лагерь за четверть часа, а имперские войска снимаются с места за 5 минут. У нас дома тоже придерживаются таких стандартов. А отряд личной гвардии Есарата самый мобильный. На испытаниях они это сделали за 2 минуты. «У Есарата есть личная гвардия?» — удивилась я. «Его отец военный?» — спросила у принцессы, впервые задав прямой вопрос о его родителях. Лари смешалась и ответила расплывчато. «Можно сказать и так. Занимает высокий пост». Я не стала выяснять подробности. Не хочу. Лучше не знать, чтобы не ушла легкость общения с ним. Кем бы ни были его родители, сам он вел себя со всеми вежливо и с уважением, ни капли не выставляя свое происхождение. В отличие от многих адептов, кичившихся родословной. Пусть и считается, что все адепты равны, но у каждого такого высокопоставленного сынка-аристократа есть группа прихлебателей, заглядывающая в рот. Не ходили разве что за высшими демонами, восхищаясь ими на расстоянии и ценя как великую награду право обращаться к ним по имени. Гад с Вальдом держались обособленно, мало кого пуская в свой ближний круг. Но поблизости всегда крутился кто-то, мечтающий оказаться полезным. Ведь демоны не забывают оказанных услуг и ценят их, в отличие от избалованных сынков-аристократов. Очень быстро план лагеря был намечен, и приступили к установке шатров. Тут и нам нашлось дело. Боевики разносили подготовленные колья для основы, а мы натягивали ткань на подготовленный ими остов и закрепляли ее. Каждый шатер был рассчитан на 10 человек, и я обрадовалась, получив приглашение от Лориэль жить с ними. К нам подошел Яр с парнями, стали устанавливать основу для шатра. Не знаю, как по поводу сворачивания лагеря, не видела, но в его обустройстве эгенборгцы стали первыми. Они действовали быстро и слаженно, и основа выросла быстрее прочих, к неудовольствию кураторов и на зависть другим адептам. Вот только дальше мы подкачали. Опыта в натягивании специальной ткани не было ни у Лориэль с девочками, Не у меня с ведьмочками. Помогать же нам разрешалось только советами, и мы больше мешали друг другу. Подозреваю, виноват в этом был сам Яр и его друзья. Нет, причина не в том, что они давали путанные советы или как-то не так объясняли. Дело в самих ведьмочках. Многие подошли и стали восхищаться ловкостью парней. А потом как-то в раз у нас много помощниц образовалось, которые переспрашивали по 20 раз, зазывно стреляя глазками и расточая приторные улыбочки. К тому же специально мешали и тянули ткань в другую сторону, чтобы иметь возможность подольше пообщаться с красивыми иноземцами. Они же все больше возле принцессы крутятся в свободное время, а к ней так просто не подойдешь. Ее свита очень ловко оттесняла всех навязчивых. «Так, давайте еще раз», — не теряя спокойствия, терпеливо произнес Яр. «Дружно взмахните руками, поднимая ткань, и накиньте ее на основу». «Уии, он такой классный!» — выдохнула рядом со мной одна из ведьмочек. «А мне больше тот черненький нравится», — мечтательно протянула вторая. «Ага, это при том, что они там все темненькие». «А нет, есть отличительная особенность». «С усиками», — добавила она. «Они, наверное, щекочут при поцелуе». «Ох, кто о чем?» Повинуясь указаниям Яра, мы взмахнули тканью, и даже практически удалось закинуть ее наверх. Но тут кто-то резко дернул обратно, стаскивая. Ткань зацепилась за торчащий сучок, и раздался треск. Пришлось снимать, рассматривая прореху. «Ой, какая неприятность!» — фальшиво расстроилась Найла. Принцесса не пригласила ее жить с ними в шатре, и она злилась на это. Ведь Сибилла приглашение получила, как и я. Странно, что при этом Найла осталась нам помогать. «Я могу зашить! У меня есть иголка с ниткой!» — радостно воскликнула ведьмочка, что жила в соседнем с нами блоке, и начала расстегивать пуговички на форме, обнажая край сорочки. А потом вообще рукой нырнула за пазуху и достала иголку с красной нитью. «От души отрываю!» Виднеющаяся в сдвинутой сорочке душа имела выдающееся достоинство. Многие генборгцы прикипели взглядом. Хорошо, что не Яр. Он в этот момент озабоченно рассматривал повреждение ткани. «Только помогите узелок завязать!» Невинно захлопала ресницами ведьмочка. «Вот же хитрюга! Носить иголку с красной нитью у сердца? Это любовная магия по привлечению кавалера. А уж если он узелок завяжет на нити, то привяжется к владелице». «Так и у меня есть, и нитка подлиннее будет», — воскликнула ее соседка и тоже принялась быстро расстегивать форму на груди. «А это еще что такое?» — воскликнул Яр, растирая между пальцами какой-то порошок. Я и так шла к нему, чтобы предупредить о возможности приворота, а теперь и повод появился. Тоже мазнула пальцем по болотного цвета пыльце на прорехе и принюхалась. «Похоже на разрыв траву», — сообщила ему. «Если высушить и растолочь, то используют при отворотах. Она очень горькая и запах имеет специфический. Щепотку в зелье кладут. А тут кто-то щедро обсыпал ею ткань шатра. Наверное, и наговор нашептали. Сомнений не осталось. Нам намеренно вредили». «Это что еще за массовое оголение?» Раздалось грозное, и я подпрыгнула на месте, узнав голос гада. Оглянулась, чтобы лицезреть красочную картину. Ведьмочки обступили эгенборгцев, наперебой тыча им под нос иголки с нитками. Те от такого напора даже немного растерялись. Взгляд гада скользнул по моей груди, проверяя, на месте ли все пуговички, и красноватый отцвет из глаз ушел. Он что же подумал, что и я к Яру с иголкой подошла? «Девушки, фокусы с иголками на магов не действуют. Оставьте их для деревенских простачков», — сообщил он ведьмочкам. «И запахнитесь. Разве вы не слышали, что в женщине должна быть хоть какая-то загадка?» Судя по тому, как ведьмочки усиленно демонстрировали грудь в распахнутом вырезе, они придерживались мнения, что товар нужно показывать лицом. Кстати, такая тактика вполне себе работает. У нас Луша рябая так замуж и вышла. Приметила место, где парни после сенокоса купаются в реке. И приплыла к ним, типа течением снесло. Вышла из воды в одной из подней рубахи, которая намокла и стала совсем прозрачной, облепив тело. На лицо она, может, и не очень. А вот грудь и фигура ладные, и сама работящая. После этого к ней сразу трое сватов заслали. Да и на эгенборгцев ведьмочкам удалось произвести впечатление. Не знаю, что там насчет гаремов, но глаза у них разбегались, ныряя взглядами из выреза в вырез. «Даже не удивлен, что у вас до сих пор ничего не готово. Налицо бездарное руководство», — заметил вредный демон. «Даже дилетант бы увидел, что слишком много людей для такого простого дела. Они мешают друг другу». Он был совершенно прав. Но мне так обидно за Яра стало. Он с таким терпением с нами возился. Не все же такие, как гад, чтобы бессовестно рычать. «Так, те, кто не будет жить в этом шатре, сделали два шага назад!» Грозно рявкнул гад. Отшатнулись все, кто еще держал ткань, даже принцесса. Но материал из рук не выпустили, хотя такого приказа и не было. От резкого натяжения под протяжное «трынь» прореха стала еще больше. «Налицо бездарное руководство», — съязвила я, повторив его же слова. В повисшей тишине меня услышали все, как и ответный скрежет зубов демона. «Отпустите материю, бестолочи!» — рассерженно рыкнул гад. Тут же все поспешно исполнили требуемое, кроме принцессы и нас с Яром. Я из вредности, а Исарат с Лориэль, видимо, не привыкли бездумно исполнять приказы всяких там. Но Высший остался доволен. «Простите за тон, ваше высочество. Я рад, что вы сразу поняли, что к вам это не относится», — с галантным поклоном произнес демон, вспомнив о манерах. Лориэль порозовела, то ли от гнева, то ли от смущения. Но на этом гад посчитал, что извинений достаточно, и подошел к нам. «Соедини порванные края», — сказал мне. «Зачем? И у меня иголки с ниткой нет». «Неужели проявились первые проблески благоразумия? Рад, что ты понимаешь, что на любовные глупости у тебя времени нет», — съязвил гаденыш и тут же властно приказал. «Соединяй!» Вот как у него так получается? Вместо того, чтобы ногтями вцепиться в наглую породистую морду, я выполнила требуемое. «По какому праву вы позволяете себе подобный тон?» — начал Яр, но осекся, когда в руке демона вспыхнуло пламя. Под нашими изумленными взглядами он провел им по месту разрыва, и края будто сплавились воедино. Потом еще поводил ладонью вокруг, выжигая остатки разрыв травы. «Ткань зачарована от пожара. От огня становится лишь крепче», — с превосходством сообщил он, видя мои округлившиеся глаза. А потом с деловым видом стал раздавать всем указания. «Останьтесь лишь те, кто будет жить в этом шатре. Остальные все прочь отсюда. Свои устанавливать идите. Нечего здесь под ногами мешаться». Ведьмочки быстро сообразили, что с демоном не поспоришь, и кинулись к Ларе, обступив и загалдев на все лады. «Можно я с вами останусь? А можно мне? А мне?» «Давай с нами», — предложила принцесса Найли. К чести моей соседки она не просила ни о чем. Я мысленно выдохнула. Хоть и вредный у Найлы характер, а не предложила Риэль ей это, она бы нам не простила и стала совсем невыносимой, когда мы вернулись бы обратно. Лучше худой мир, чем ссора. Нам вместе жить. «Останьтесь еще ты и ты», — принцесса указала на двух ведьмочек из числа тех, кто присутствовал на нашем чаепитии. «Остальные свободны», — заключил демон. «Рада, стой, где стоишь. Всем взяться за ткань. А вот вам!» — он подчеркнуто обратил внимание на Исарата рядом со мной. «Ткань лучше отпустить и отойти. Помогать лично правилами запрещено». Яр отошел, но молчать не стал. «Я не позволю какому-то адепту командовать принцессой Эгенборга. Права у вас такого нет». «Думаете, это остановило демона? Три раза ха!» «Как скажете», — не стал спорить он. «Ваше высочество, вас не затруднит приказать остальным в едином порыве накинуть ткань на основу? Давайте на счет три. Командуйте». Ох, было видно, что даже мирно настроенную ко всем Лориэль этот гад безумно бесит. Но ей ничего не оставалось, как подчиниться. Мы и без того безумно затянули с шатром. «Девочки, давайте. Один, два, три». Мы взмахнули тканью и легко накинули ее наверх. Потом потянули, распрямляя и натягивая дальше, образовывая шатер. Теперь оставалось лишь вбить готовые колышки в специальные петли, закрепляя его, но это уже было плевое дело. Демон следил за работой, при необходимости поправляя и направляя, всем своим самодовольным видом демонстрируя. Вот как выглядит правильно организованный процесс.